Глава 17. Для новой задумки с лицами нам нужны портреты. На великое удивление, Станислав Игоревич позволяет мне самостоятельно составить график фотосессий и дает неделю на это безобразие. Сами съемки будут проводить в конце ноября-начале декабря. В первую очередь шеф хочет, чтобы я посетила несколько семинаров и воркшопов вместе с репортажными фотографами. На это у меня уйдет 2 недели, если верить строгому расписанию начальника. В офисе велено появляться исключительно для обработки домашних заданий и для подготовки фотографий в журнал. Что касается снимков для соцсетей, их пока будут корректировать фотографы, не участвующие в обучении. Оказывается, кто-то уже был в прошлом году. Я совсем не против пройти еще курсы повышения квалификации, тем более за это платит фирма, а знания останутся у меня. Смущает только то, что срок сдачи ежегодника в типографию неумолимо подбирается. А еще никто и в глаза не видел макета. Паша работает отлично, но даже Стас не знает до конца, что будет внутри. Краем уха слышала, всем рулит Татьяна. Кто еще большой босс? Кажется, женщина держит в ежовых рукавицах всю фирму, да и племянника тоже. Я успела прочитать пару статей, и то только потому, что мне нужно было отснять сопровождение. Знаю, что несколько кадров с вечеринки, где я снимала диджеев, вошли в итоговый вариант журнала. Жанровые портреты будут использованы далеко не у всех. Для аниматоров я буду делать съемки в начале декабря, когда начнутся программы для школьников. Даже не знала, что новогоднюю вечеринку для класса можно провести 5 декабря. Пока у меня пара дней абсолютно свободного графика. Я получила точные размеры полотна, и исходный файл с логотипом и названием, куда будут распределять фотографии. У Паши идея фикс. Он хочет, чтобы была градация цвета в одежде и сочетание по цвету волос. Он, наверное, пошутил, но Стас поддерживает, а мне выполнять. Накладываю на текст сетку из квадратов и градиент, как на логотипе. Это и будет моя исходная точка. Ума не приложу, как мне все организовать. Так что, повесив голову, иду к начальнику. Он же у нас боженька планирования. Вот пусть и запланирует мне 179 человек в одежде конкретного цвета. Точные цифры я ему предоставлю. Расписала, по сколько человек и в каком цвете. Посчитать это было легко. Но как договориться с такой толпой, ума не приложу. Стас с самодовольной ухмылкой великодушно соглашается помочь. Но чувствую, это мне еще аукнется. Он не впрямую, но доходчиво говорит, что не зря возле меня сутками торчит. Ведь это мой первый большой заказ, а он следит за точным его исполнением. Как бы мне ни хотелось, но кажется, он прав. С Костей ближайшие 3 недели проводим отстраненно. Я, кстати, заходила к нему в кабинет проверить, поставил ли он ручку, но он сказал, что оставил дома, мол, нечего кому-то на нее пялиться. Стесняется или бережет? Переписываемся мало, я вся в работе и учебе. На первом же семинаре знакомлюсь с отличным репортажным фотографом Машей. Окончила одну из ведущих школ города всего полгода назад, а фотографирует утренники и квесты так, будто родилась с фотоаппаратом. Даже завидую ее мастерству. Она умеет найти подход к маленьким деткам, они слушают девушку, разинув рты. Есть чему поучиться и у нее. Много общаемся, а в офис ездим вместе. У нее нет машины, а для меня это возможность еще немного поговорить с коллегой. С шефом почти перестала обедать и ужинать, больше с Марией торчу. Ближе к концу ноября Костя пропадает совсем, у него свои семинары. Видимо, Станислав Игоревич решил, что надо до праздников организовать всем учебу, чтобы потом не гонять. А то в конце декабря и начале января будет самое напряженное время. Корпоративы, утренники, квесты, концерты и многое другое. Заказы принимаются уже сейчас, а подготовка идет полным ходом. Пишутся сценарии, собираются декорации, покупается оборудование и арендуется помещение. Ощущение, что вся фирма превратилась в единый живой организм. Каждый день в коридорах снуют целые толпы, что-то переносят, бурно обсуждают, и многие остаются допоздна. Первым делом после обучения иду применять новые знания на практике. Станислав Игоревич заканчивает планирование отчетности съемок для баннера, а я пропадаю в студиях дизайнеров-оформителей. Они работают в офисах открытого типа. Все разделено по зонам. Где-то столы стоят поодиночке, где-то группами, где-то сдвинуты в одно огромное поле. кадры получаются изумительные. Стараюсь ухватить важные этапы работы, например, мелкую кропотливую работу по вырезке и созданию ростовых цветов или проект по дизайну фотозоны в торговом центре к новогодним праздникам. Я в восторге. Но возвращаюсь к своим прямым обязанностям – студийной съемке портретов. У начальника все по полочкам. Сотрудники приходят каждый в свое время и в нужной одежде. «Как вы их заставили?» Удивляюсь тому, как четко все сработано. «Это моя работа», — усмехается Стас. «Признавайтесь, вы дьявол?» Настаиваю на своем. «Это невозможно. Вот где Любовь Петровна нашла кофточку сочного синего оттенка, а Татьяна почти такую же, но голубую, а Олег зеленую, да еще и ядовитую, вырви глаз?» «Секрет фирмы», — ухмыляется. «А вы для себя какой цвет выбрали?» Вдруг понимаю, что не вижу имени шефа в списках. «Никакой. Как это? Вы лицо фирмы. Должны красоваться на этом коллаже». «Я не хочу». 189 человек — это с учетом вас. А переделывать всю сетку долго и сложно. «Уже все утверждено», — сетую. «Я не успею до праздника закончить». «Вставьте туда свое фото», — отмахивается. «Ну уж нет, так не пойдет. Я временный фотограф, а вы создатель». Как пафосно прозвучало-то! Каким чудом уговариваю, не знаю. Клятвенно обещаю, что он сам выберет фотографию, если ему так будет спокойнее. Но сделать строгий портрет, который он так хотел, надо. И точка. Соглашается приехать в первое воскресенье декабря, чтобы сфотографироваться, когда в офисе никого не будет. Вредничает. Оставил себя напоследок. Уже все прошли через это, а он мнется. Даже Костя приехал после семинара, чтобы сделать фотографию. Кстати, затем мы с ним вместе поужинали в нашем кафе и обсудили фотосессию. Кажется, он дико устает на обучении. Выглядит жутко. Синяки под глазами придется ретушировать. Утром 4 декабря тащусь на работу и привожу студию в порядок. Сборку еще не делала, так что в чем будет начальник, ума не приложу. Вползает в кабинет, как улитка, не очень доволен. Знать бы чем. В руках чехол, сам в костюме. Воскресенье. В офисе никого, кроме меня. Снимаем крупный портрет по грудь. Можно просто накинуть рубашку и все, но Стас в костюме тройки. Этот человек не перестает меня поражать. Он начальник до мозга костей. Лишь дважды видела я его в чем-то помимо костюма. На природе. Но он бы не смог участвовать в забеге. Вот и оделся под спортивному. И когда помогал с переездом. «Доброе утро!» Здороваюсь и хочу рот открыть, чтобы спросить, что он будет надевать, но замолкаю. «Доброе!» Отвечает и достает светло-розовую рубашку. Оседаю на месте. Мягко говоря, неожиданно. Почему-то кажется, что он был не в курсе цвета до сегодняшнего утра. «У меня вопросик. Не могу устоять. Она розовая, потому что я пересмотрел список, и только в этом цвете не хватало одного человека». Молчу, жду продолжения истории. Но его, похоже, не будет. «Это поэтому вы не хотели фотографироваться?» «Нет, я не знал». «Ну, вы одевайтесь», — плыву в улыбке. «Думаю, вам пойдет». Угукает и скидывает пиджак. Прячусь за ноутбук, типа не подглядываю. А на деле же рассматриваю спину начальника. Цвет, кстати, ему подходит. Смотрится очень стильно. Чего он напрягается, не пойму. Тем более, что в такой толпе его будет сложно заметить где-то слева сверху на букве «Р». Через час попыток сделать удачный кадр у меня нервный припадок. А у Станислава Игоревича второе дыхание недовольства открылось. Я уже не стараюсь получить хороший результат. Просто щелкаю, гоняясь за начальником по съемочной площадке. «Ну давайте сделаем чуть более раскрепощенное фото. Сядьте на стул, удобнее будет. Ну или руки в карманы уберите, чтобы не мешали. Их все равно видно не будет. И давайте расстегнем пару пуговиц. Уже конючу. Я устала». «Может, вы просто перекрасите рубашку в другой цвет и поменяете меня с кем-нибудь местами?» Хмурится. «Прям хочу знать, что у него там за проблема с розовым. Многие парни носят этот цвет, и ничего». «Станислав Игоревич». Бодро иду к нему и спотыкаюсь о провод. Лечу прямо на шефа, падаем оба на пол, успеваю поднять фотоаппарат, чтобы не ударить и не разбить. Мне ничего, даже не больно, а вот начальник со своего роста ушибся, наверное, знатно. Лежим секунду в тишине. Упираюсь носом в его шею, успеваю в очередной раз усмехнуться запаху мандарина. Приподнимаюсь и смотрю Стасу в глаза. «Теперь ваша рубашка не розовая», — заявляю со всей серьезностью. «Она пыльно-розовая. Такой цвет устроит? А то есть шанс, что я или фотоаппарат разобью, или шею сверну». «Пыльно-розовый вполне подойдет», — глухо говорит, желваки напрягает, еле ощутимо берет меня за талию. «И пуговицы расстегнем». «Вы не ушиблись?» «Замечательно. Нет, я в порядке. Сгребаю себя с пола и при помощи Стаса встаю, проверяю фотоаппарат. Все целое, ура, можно работать». «Даже странно. Снесла с ног человека, а стыда ни в одном глазу. Просто я уже все вымоталась окончательно. Физически могу весь день просидеть за компьютером, морально я сплю где-то в глубинах разума. Зато начальник теперь тихий, как мышка, сидит и не шевелится. То-то же. Убьет меня, кто ему пейнтбол снимать будет. Взгляд, конечно, у Стаса обреченный, но хоть не злобный. Он переодевается, прячет это розовое недоразумение в чехол и садится рядом. Точно, я обещала, что он выберет фотографию сам. Отдаю ноутбук и иду в столовую за кофе. Беру себе баночку латте, а шефу двойной эспрессо, без сахара. Пусть взбодрится, а то сидит, будто я его там пытала, а не фотографировала. Еще час препирательств, и у меня есть фотография для коллажа. Ура! Ближайшую неделю только баннером буду заниматься. Хотя нет. Начну собирать слайд-шоу на корпоратив. Как бы узнать, прибьет меня начальник, если я туда его с гитарой вставлю или нет? После съемки тороплюсь домой, прихватив ноут. Буду весь вечер выбирать фотографии для слайдов. По дороге заезжаю за роллами, а в голове голос начальника, который отчитывает, что питаюсь неправильно. Фыркаю сама себе и еду домой, прихватив еще и колы. Даже смешно от такого поведения. Вечером обрисовывается Костик с предложением в выходные затусить на всю ночь в баре. Кто-то пошел в наступление. Мне безумно симпатичен Костя, но иногда кажется, что я его не особо-то привлекаю. То зовет погулять, то испаряется посреди свидания, толком ничего не объяснив. То написывает целую неделю, то забывает о моем существовании. Мама бы сказала, что Константин — необязательный молодой человек. А когда будет выезд на игры в пейнтбол? Вместо ответа любопытствую. Не знаю, не спрашивал. Я все равно не поеду. Приходит СМС. А я не могу не поехать. У меня в графике стоит выезд, но я дату не знаю. Там вроде на несколько дней мероприятие небольшими группами. Я узнаю у Станислава Игоревича, вдруг удастся только на пару часов выехать с одной из команд. Строчу ответ. Напиши, как узнаешь. Я столик забронирую. Ок. Отвечаю и возвращаюсь к работе. В баре была дважды. Один раз на воркшопе, по съемке в сложных условиях, второй, чтобы выпить. Я бы хотела сходить. Мне действительно интересно, да и с Костей мы еще не были вместе так долго, максимум час-два. Утром тороплюсь в кабинет начальника. Хочу выяснить, когда поездка. Стучу, но нарываюсь на испанский. Вот непруха. Я уже и забыла, что у начальника жена. Прислушиваюсь, она плачет. Вот это да. Не знала, что Стас способен довести женщину до слез. «Что?» — распахивает дверь Камила. «Простите, я к Станиславу Игоревичу, но зайду попозже, если он занят». Мямлю еле слышно. «Я не занят», — бурчит шеф, обращая на себя внимание. «А Камила уходит!» А потом добавляет что-то на испанском. Стою, как вкопанная в проеме. Не знаю, что делать. Женщина что-то тараторит, пока Стас глаза закатывает. Ого, сколько эмоций. Я-то думала, он так не умеет. «Проходите», — указывает на кресло перед своим столом. Молча проскальзываю внутрь под пристальным взором жены начальника. Судя по интонации, она что-то спрашивает. Стас сразу же стискивает челюсти, желваки так и играют. Что она хочет знать? И почему с таким ехидством смотрит на меня? Начальник нокает. Думается, это нет, потому что он мотает головой и прожигает взглядом Камилу, так будто она его в убийстве обвинила. А женщина не унимается, тычет в меня пальцем, нагло ржет, именно ржет, не смеется, и продолжает тараторить. «Баста!» — почти орет Стас, подрываясь с места. Вздрагиваю и вжимаюсь в кресло. Это слово я знаю. Хватит. Хотя и дураку понятно, что он хочет прекратить разговор. Камила что-то добавляет и, вильнув бедрами, уходит. Сижу, как пришибленная. Меня раздирает желание знать, что она сказала. Она указывала на меня, но слов я, увы, не поняла. «Простите», — закрывает за женой дверь. «Это не мое дело, хотя мне показалось, что она говорила обо мне». «Надеюсь, свезет», — и шеф ответит. «Не берите в голову. По какому поводу ваш визит?» Садится за стол и утыкается невидящим взглядом в меня, явно где-то летает. «Я не поняла ни слова, так что нечего в голову брать», — пожимаю плечами. «Хотела узнать, когда будет выезд на пейнтбол и сколько займет времени». «Одну минуту», — открывает компьютер. «Татьяна еще не забронировала, списки собирает, наверное. Будто и не со мной разговаривает. Что ж такого ему жена сказала, что выбила из колеи?» «Это срочно?» «Вовсе нет. Просто думала с друзьями прогуляться. Хотела знать, в какой день можно». «Сейчас». Достает телефон и звонит. «Привет, да». «Нет, я по другому поводу. Ко мне зашла Оксана». «Что? Нет». «Она хочет знать, когда пейнтбол и сколько продлится». «Да ты превзошла саму себя. Серьезно? И где?» Кажется, Стас уже забыл, зачем звонил, и просто разговаривает, ибо долго что-то. «Ну и шуточки у тебя, конечно, раздельные. У тебя тоже помешательство?» «Я не буду с тобой спорить. Хорошо». Кладет трубку и смотрит на меня. Смотрю в ответ. «Подвох?» «Тут такое дело. Похоже, для него это тоже новость. Выезд будет с 9 по 11 декабря». «Супер», — перебиваю, широко улыбаясь. «Я могу только с одной какой-то группой съездить?» «Нет». «Но ведь все будет однотипно», — поясняю на всякий случай. «Дело не в этом. Площадка на базе отдыха в 4 часах езды от города. Мы там жить будем 3 дня». «А?» Брови на месте не сидят, а вот я приклеилась к стулу. Сам в шоке. «Мы, конечно, выезжаем на все выходные, но обычно летом». «И что я там 3 дня буду делать?» «Не знаю. Но если у вас не будет желания оставаться, я лично отвезу вас домой». «Не попретесь же вы туда-обратно из-за меня?» Всплескиваю руками. 8 часов дороги. Ой, простите, я хотела сказать, не поедете?» «Так и подумал». Ехидно улыбается. «А где я жить буду?» Татьяна распределяет. «Вас она вписала в коттедж с нами». «С нами это с кем?» Перебиваю писклявым голосом, не дав ему продолжить. 9 человек с вечера у костра, и вы. Даже выдыхаю. Хотя перспектива очутиться в одном доме с начальником на 3 суток пугает до чертиков. «А песни у костра будут?» — зачем-то спрашиваю. «А вы хотите?» Еле заметно дергает уголками губ. «Было бы здорово». Плыву в воспоминаниях, и что-то мурашки по коже ползают от этих мыслей. «Я возьму с собой гитару», — кивает. «Это он по моей просьбе? Или просто на вопрос отвечает?» Теряюсь в догадках и в смущении. Распрощавшись, убегаю работать.